Глава третья. Брысь, Цербер. Кристофер. Карий цвет глаз самый популярный в мире. Какова вероятность, что глаза моей новоявленной сестренки – это глаза моей Бэби? Ничтожно малая, знаю, но этот взгляд, томный из-под густых ресниц, кричащий о дерзости, но в глубине своих отблесков раскрывающий нежность. Черт, я вижу это. Блять, вижу и сейчас, и последнюю долбанную неделю в своем телефоне. Вижу и все. Хоть и понимаю, что такого не может быть. Нет, такого не должно, мать его, быть. Не узнаешь? Самая большая глупость вырывается из меня. Это получается рефлекторно. Возможно, даже в надежде. Черт, в надежде, Крис? Офигенно, конечно. Не может она узнать меня, потому что я не подписался своим именем, и я не поставил свое фото. Конечно, природа одарила меня красотой. Может прозвучать самовлюбленно, но я не самовлюбленный. Скорее, честный перед самим собой. Девушек редко интересует что-то большее во мне, чем модная стрижка и идеально натренированные кубики. Не то чтобы я жалуюсь. В школе и универе я этим очень успешно пользовался. Но мне 25, мозги все же появились и захотелось нечто другого. Я пока не знаю, как это нечто выглядит, но оно точно захочет узнать что-то большее во мне. Поэтому я скрыл свое фото и поставил симпатяку трехголового пса. Почему его? Со школы получил прозвище Цербер. Друзья до сих пор меня так зовут. Так, собственно, и подписался в Тиндере. Если честно, все это слегка по-идиотски выглядит. Но я и не жену искал. Просто убивал время, чтобы отвлечься от лишних переживаний перед соревнованиями. Так я и нашел ее, Бэби. «Узнаю», — яро рычит малышка, шокируя меня. «Узнаю в тебе полного кретина, братец». И после ее громкого заявления мне на щеку приземляется пощечина. Девушка толкает меня в грудь и возмущенно добавляет. «Еще раз, ты позволишь себе подобное, и я тебя засужу. Понял?» Она тычет пальцем с очень длинным ногтем белого цвета в меня. «Ты не имеешь права прикасаться ко мне». Я таращусь на нее, слегка одержима, потому что в ушах звенит. И от ее истерики, и от ощущения собственного долбоебизма. Я реально перегнул. Повел себя как неадекватный. Нахрена к стене прижал ее? И все эти дурацкие заявления? Извини, приподнимаю руки вверх, чтобы показать ей, что не трону ее. Я слегка, в общем, такого не повторится. «Фантастика!» — восклицает саркастично она. «А теперь ты, кажется, планировал свалить». Девушка приподнимает брови, всем своим видом показывая, что я должен уйти. Мне ее тон, конечно, совершенно не нравится. С ней будет сложно. И я, конечно, потерплю по просьбе отца. Но она должна понимать, что всему есть предел. Отец заказал еду, сообщаю напоследок я. Хотел, чтобы мы вместе пообедали. Передай, что, возможно, я спущусь, фыркает она. Да уж, будет очень сложно. Уговаривать настроения нет. Поэтому я выхожу из гардеробной и ее спальни. Эйми. Из-за этого нахала мое сердце еще долго колотится. Какой же странный этот Кристофер. Попутал мальчик свои права. Меня лучше не бесить. Я еще долго злюсь, принимая душ. Я не очень отходчивая. В этом мой минус. Но чтобы отойти, нужно хотя бы хотеть отойти. Этого мне, видимо, не дано. После душа я переодеваю серые свободные штаны и розовый топ. Завязываю хвост и спускаюсь на первый этаж в гостиную. Не сказать, что я хочу видеть эту семейку в полном составе, но если не спущусь, Кэтлин будет возмущаться. Я взбешусь в ответ, и добром это не кончится. А я что-то сегодня больше не настроена на подобные разговоры. Они уже сидят за небольшим столом. И что самое странное, на полу. Мама в своем домашнем халате. Брайан тоже одет по-домашнему в клетчатой рубашке. так наигранно, фу! Чтобы сгладить углы, показать, что мы можем быть семьей, не смешите малышку Эйми. В этом доме что, нет стульев? Фыркаю я, когда подхожу к столу. Кристофер уперся спиной на кресло, рассматривая меня неодобрительным взглядом. «Конечно, есть, дорогая», – перебивает неловкость Кэтлин. «Но Брайан и Кристофер решили продемонстрировать нам свою маленькую традицию». «И что же, прости господи, за традиция?» – складываю руки на груди. «Мы с Кристофером заказываем китайскую кухню и едим, сидя на полу», – отвечает Брайан. «В его глубоком детстве мы летали в Китай. До сих пор помню, как он растягивал свои огромные голубые глаза, чтобы быть похожим на местных детишек. Это было так забавно». «Пап, не обязательно выдавать меня с потрохами!» – смеется Кристофер и тянется за картонной упаковкой с лапшой. «Боже, мой братец, по-видимому, с детства странным был. Но убивает меня больше другое. Вы серьезно? Китайская еда на заказ? Слов не хватает. Вы что, бедняки?» Кэтлин краснеет. Ей неловко. Брайан берет ситуацию в свои руки. «Не пойми меня неправильно, Эйми. Я просто подумал, что вам с мамой будет приятно, если мы разделим свою традицию с вами. И у меня лишь час на обед. Нужно срочно вернуться на работу. Так что...» «Нам было бы приятно, если бы вы пригласили нас в нормальный ресторан», – саркастично отвечаю я. «В этом же захолустье есть рестораны? Или это все, что, по вашему мнению, заслуживает моя мама?» «Но все, Эйми», – не выдерживает Кэтлин. «Достаточно. Сядь и просто поешь, пожалуйста». «Мы обязательно отметим ваш приезд, девочки. Конечно же, в ресторане. Сегодня вечером. Согласны?» – спрашивает он у мамы. Но отвечаю я. «Согласны». А после усаживаюсь на диван, потому что сидеть на полу, как нищебродка, не собираюсь. Кристофер передает мне коробку с китайской лапшой. Я морщусь, но принимаю ее. Начинаю ковыряться в еде, которая выглядит просто кошмарно. Еще эти две палки. Никогда не понимала, что люди в этом находят. Мне сложно совладать с ними. И вообще, я привыкла к ресторанной еде. «Давай научу», – удивляет меня брат. «Сама справлюсь». Фыркаю. «Ну, конечно». Не слушает меня и пододвигается ко мне. Все еще сидит на полу. Теперь у меня в ногах. «Смотри, средний палец кладешь между палочками и вот так накручиваешь лапшу», – показывает он. «Я делаю вид, что мне неинтересно, но все же пытаюсь повторить. Получается хреново». Кристофер замечает это. «Вот так», – накрывает мои пальцы своими. «Я вздрагиваю, потому что он обещал больше не прикасаться ко мне. Или мне послышалось?» Парень не замечает моего хмурого взгляда, либо же игнорирует его. Выставляет мои пальцы и помогает мне накрутить лапшу. «А теперь пробуй!» С улыбкой командует. «Черт, вот так и хочется высыпать ему эту лапшу на голову. Как представлю, аж настроение поднимается. Пробую. Вкусно же?» «На вкус как помое», морщусь. «Горчит и...» Договорить я не успеваю, потому что замечаю картину маслом. Брайан кормит маму со своих палочек. Она растекается, как желе. А меня от этого тошнит. И я не голодна. Договариваю все же и встаю. Плохая идея была спуститься. Они все меня слишком бесят. Я ухожу, но, кажется, Кэтлин это уже не волнует. Она слишком занята своим муженьком. Возвращаюсь в спальню, надеваю свои пушистые наушники и падаю на кровать. За что мне все это? Как бы хотелось все вернуть. Я растворяюсь в музыке, как это часто бывает. Напеваю мысленно текст из любимой песни. Проходит около получаса, когда я слышу стук в двери. Только сняла наушники, но видеть еще никого не хочу. «Если это не президент Америки, то проваливайте!» Ворчу и переворачиваюсь на живот. «Этот не президент Америки открывает дверь. Нахал!» «Я же сказала!» «Эми, я просто принес тебе еду!» Перебивает меня брат. «Не буду я это есть!» Бесит. «Знаю, поэтому я заказал тебе из ресторана. Там несколько блюд. Выберешь, что нравится. Спокойно говорит он и ставит бумажный пакет на тумбочку возле меня. Смотрит сверху вниз. Как-то задумчиво и с интересом. Все еще считаю, что он слишком пялится. Что-то еще? Хмурюсь. Если ждешь спасибо, то я до сих пор не выучила эти слова. Не жду, отвечает он. Просто хотел сказать, что твоя мама уехала с моим отцом. Он покажет ей комплекс. А после они сразу в ресторан. Договорились встретиться там. Так что 18:30 будь готова. Поедем вместе. Он разворачивается и уходит. Я разве говорила, что хочу ехать с тобой? Фыркаю ему в спину. Кристофер замирает. Мне кажется, начинает тяжело дышать. Эйми, с нажимом произносит мое имя, не поворачиваясь ко мне. У тебя нет другого выбора, заявляет он. И когда я уже готова возмутиться, останавливает меня. Потому что ты не знаешь города, у тебя нет машины и водительских прав. Парень договаривает и резко выходит, решив, что поставил жирную точку. Слабенькие доводы, братишка. Пускай так, но как же меня бесит, что тебя так много.